Глава 1. Письменное приглашение из Дельзогейда. Прошел месяц с тех пор, как я переродился. Между тем я бегло изучал этот мир 2000-летнего будущего, и похоже, что магические техники деградировали до куда более низкого уровня, чем я ожидал. Прежде всего, стоит упомянуть, что, похоже, люди вообще не знают о существовании перерождающей магии Силика. В мое время, в мифическую эпоху, это было распространенное заклинание. Да и для людей, использующих высокоуровневую магию, перерождаться было обычным делом. Однако, хоть нынешняя эра и называется магической эпохой, но, по крайней мере, народ, похоже, ничего не знает о переродившихся людях. Мои родители, Густа и Изабелла, считают меня до ужаса умным младенцем. Трактуют мое состояние как «мог говорить с рождения и одарен в магии». Похоже, что в нынешнюю эпоху Круст считается высокоуровневой магией, но они, по крайней мере, более-менее знают. Раз уж не признают существование перерождений, то тут ничего не попишешь. Но неожиданностью стало то, что я переродился сыном людей. 2000 лет назад я посеял семена, используя магию, породил 7 подчиненных из собственной крови и приказал им расширять свой род. Ведь для безупречной реинкарнации требуется сосуд, имеющий с тобой кровное родство. И, как я и рассчитывал, похоже, что кровь владыки демона Фаноса сохранилась даже по прошествии 2000 лет, однако я не ожидал, что она смешается с людской. Хотя нет, если представить, что демоны перестали конфликтовать с людьми, то рождение полукровок — это нечто само собой разумеющееся. По какой-то причине, где-то в глубине души я считал, что демоны и люди несовместимы. За практически 1000 лет до моего перерождения, что люди и демоны были отрезаны друг от друга, стена, разделившая мир на 4 части, разрушилась, корень зла, что оплёл обе расы, иссох, а вскоре и вовсе исчез. И доказательством этого является то, что люди не шибко-то хорошо и знают демонов. Я спрашивал о них даже у своих родителей, но, как и ожидалось, они с ними тоже мало знакомы. Им известно лишь, что демоны — это раса, живущая в каких-то очень далеких землях, и все. Больше ничего о них они не знают. Вероятнее всего, они живут где-то очень далеко от мира демонов, государства демонов Дильхейда. А? Краем глаза я ощутил крошечный поток магической силы. Я открыл окно, после чего в комнату влетела сова. Она бросила поместившееся мне в руки письмо. Это было приглашение. В нем была упомянута Академия Владыки Демонов Дельзагейт. Академия Владыки Демонов? Дельзагейт — это название моего замка, но я не помню, чтобы хоть когда-нибудь слышал что-то об Академии Владыки Демонов. Ее создали за прошедшие 2000 лет? Тогда что она из себя представляет? Пока я об этом размышлял, влетевшая в комнату сова начала говорить. «Дельзагейт — это школа для обучения повелителей демонов. Ее основали, чтобы приветствовать в своих стенах унаследовавших кровь тирана-владыки демонов, то есть тех среди демонов, кто является членом императорских семей, и чтобы взрастить из них блестящего повелителя демонов». «Тиран-владыка демонов, значит. Это имя навевает воспоминания, но это действительно я. В те времена меня чаще называли владыка демонов Анос, но, видимо, им было удобнее передавать будущим поколениям мое прозвище». «Задача Академии — сделать повелителем демонов кого-то близкого прародителю и дать ему править всеми землями Дельхейда, как когда-то правил тиран-владыка демонов. В вас течет кровь прародителя, и поэтому вы получили пригласительное письмо из Дельзагейда. Мы ждем вашего поступления в Академию Владыки Демонов». Она сказала, течет кровь прародителя, но ведь я и есть этот прародитель. Но, возможно, она прилетела сюда, идя по следам отличительной магической силы, вытекающей из моей крови. Но разве фамильяр не может заглянуть глубже, в бездну? На первый взгляд, кровь прародителя в этом перерожденном теле довольно слаба. Однако, если взглянуть на ее состояние повнимательней, магическими глазами, то можно увидеть, что это изменившаяся кровь владыки демона Фаноса. По-хорошему, я вообще младенец, которому 1 месяц от роду. И все таки приглашение дошло до меня, потому что во мне ощутили кровь прародителя и магическую силу выше определенного уровня, и письма рассылались вообще всем, кто соответствовал требованиям. Для демонов, способных на магию Круст, возраст значения не имеет. Считается, что владыка демонов-прародитель реинкарнируется именно в этом году. Похоже, что знание о дне моего перерождения передавалось из поколения в поколение и дошло до нынешних дней. В этом году среди поступающих в Академию владыки демонов будут многообещающие демоны, которых называют поколением хаоса, и ожидается, что кто-то из них окажется реинкарнацией прародителя. И когда владыка демонов-прародитель вернется, Дельзагейт расцветет от радости всех демонов. Понятно. Другими словами, для того, чтобы найти перерожденного меня, существует Академия Владыки Демонов. Раз так, то почему бы не сходить туда? Кроме того, я хочу своими глазами увидеть моих потомков и тех многообещающих демонов, которых называют поколением хаоса. Непременно. Я получил письменное приглашение. Мы с искренним нетерпением ждем вашего визита, о унаследовавший кровь прародителя. Сказала сова и улетела. Итак, раз уж я решил, то лучше бы в долгий ящик это не откладывать. И если я собрался посетить Дельзугейт, то такое обличье, пожалуй, будет неуместно. Я использовал магию Круст, мое тело охватил цвет, и оно повзрослело до 16-летнего возраста. В отражении зеркала я увидел юного брюнета с черными глазами. Я стал довольно худым парнем, но по большей части сохранил свой прежний облик. Ну, я все-таки переродился. Думаю, сойдет и так. Выйдя из своей комнаты, я направился в прихожую. Сейчас была глубокая ночь. Мама с папой уже спят, так что ничто не должно помешать мне ускользнуть. Думал я, дотрагиваясь до ручки входной двери. «Кто ты?» Услышал я из-за спины мамин голос. Хм, проснулась. Блин. К тому же в этой повзрослевшей форме она меня, видимо, не узнала. Как бы там ни было, я обернулся и решил объясниться. «Анусик, ты опять вырос?» Сказала мама, по всей видимости, увидев мое лицо. «Хорошо, что ты поняла». «Я понимаю. Даже если Анасик немного вырос, ты все равно остаешься самим собой». Мне немного не по себе от того, что меня, владыку демонов, называют ласково «Анусик». Но сколько бы раз я ее не поправлял, ничего не изменилось, так что пусть будет так. «Куда ты собрался так поздно? Снаружи опасно?» «Хоть я и переродился, но я все еще ее сын. Теперь, когда я попался, молча мне, наверное, не свалить». «Мама, а ты знаешь об Академии Владыки Демонов?» Она задумчиво наклонила голову, видимо, не понимая, о чем речь. «Нет, не знаю. А где находится эта школа?» «Далековато отсюда, в Дельхейде». «А что такого в этой школе, в такой далекой стране?» «Я получил пригласительное письмо и думаю поступить туда. Вот хотела сходить и смотреть ее. «Нельзя! В школе в такой дали опасно! Тебе ведь всего месяц, Анасик!» «Хм, хоть она и сказала, что мне один месяц. Я действительно родился всего месяц назад, но ее обращение с перерожденцем как с младенцем доставляет проблем. Но она совсем не верит в историю о перерождении. Да что там? Ей даже знак владыки демонов ни о чем не говорит». «Мамочка не может пойти так далеко, в этот твой Дельхейд. Рядом есть магическая школа. Чем тебе она не нравится?» «Мне нечему учиться в магической школе. Да и к тому же я сам схожу туда. Можешь не ходить со мной, мама». «Нельзя, говорю. Анасик, тебе всего лишь месяц от роду. Как я могу разрешить тебе жить одному в таком возрасте? Откуда ты возьмешь деньги?» «Сам заработаю». «Каким образом? Жизнь не настолько снисходительна». В мою ладони собралась магическая сила, и на ее месте появился слиток золота. «Что? Не может быть. Это же не магически созданная подделка, а настоящий слиток». Поскольку моя мама работает оценщицей, оценка драгоценных металлов является ее специальностью. И теперь, увидев это, она наверняка поймет, что я могу без труда заработать деньги. «Как ты это сделал, Анасик? На такую магию не способен даже господин мудрец из замка!» Похоже, что мама была прилично так удивлена. Да, наверное, так и есть. Что касается мудреца из замка, то он является волшебником, соперничающим за первое-второе место в этой стране. Да и пусть они и люди, но если бы они не могли использовать такую магию в мифическую эпоху, то откинули бы копыта раньше всех. Видимо, жизнь стала уж очень мирной. «Мама, это базовая созидательная магия, создающая что-то реально существующее в этом мире. Ее начальный уровень, позволяющий создавать выдуманные металлы, мифрил и орехалк. Для владыки демона Фаноса это детская забава. Теперь-то она хоть немного поверит в то, что я переродился». «Все равно нельзя. Пусть даже ты можешь использовать такую потрясающую магию. Да и кстати, Анасик, не говори о себе в третьем лице, хорошо? Раз уж ты вырос, то не называй себя собственным именем». «Хм, но это не касается обсуждаемого вопроса». «А что из себя представляет эта Академия Владыки Демонов? Чему там тебя будут учить?» «Ну и что мне делать? Я, в принципе, могу без проблем пойти туда и силой». «Все хорошо, Изабелла». Из задней части дома вышел папа. «Не нужно останавливать мужчину, избравшего свой путь». «Но, дорогой, Анасик уже всего месяц, да и мы мало знаем об этой Академии Владыки Демонов». «Недаром говорят, мужчина может измениться до неузнаваемости за 3 дня. Анусу уже 1 месяц. Так что следить за ним мы должны в 10 раз больше. В Впрочем, папка не сможет стать настолько внимательней. Ага, да, прожив с ними вместе целый месяц, я кое-что о них усвоил. У мамы весьма волнительная натура, а папа самую малость болван. Отец понимает тебя, Анос. Академия Владыки Демонов — это же школа, взращивающая короля-чародея. Анос у нас хорош в магии, так что неудивительно, что он решил мастерски ее владеть. Ну, грубо говоря, да, примерно так. На самом деле все было совсем не так, но пусть думает в таком ключе. «Ступай, Анос!» — сказал мне отец ободряющим тоном, толкая меня в спину. «Можно?» — отец кивнул. «Но мы пойдем с тобой!» «Что?» «Раз уж ребенок избрал свой путь, то обязанность родителей — поддержать его. И несмотря на мои слова, тебе всего лишь месяц. Ты еще слишком мал». «Так ты тоже беспокоишься?» Отец указал на меня пальцем. «Ничего ты не понимаешь, Анос. Видишь ли, когда сын отправляется в путь, родителям становится одиноко. Ведь ты буквально только что родился. А наше одиночество будет буквально обратно пропорционально твоему малому возрасту». Папа нарочно использовал сложные слова. «Лучше бы ты не пытался прыгнуть выше головы», — подумал я. «Скажи же, Изабелла, тебе ведь тоже одиноко?» «Ага, никогда бы не подумала, что ты вырастешь так быстро. Прости. Думаю, что Анасик — вундеркинд, которого боженька одарил невероятной силой. Поэтому ты, должно быть, думаешь, что мамочка стоит у тебя на пути, но я всего лишь хотела побыть вместе с тобой хоть еще немного». И все-таки не знал, что им сказать. До перерождения у меня не было родителей. Мама умерла. Насчет отца не знаю, либо тоже умер, либо бросил меня. Во всяком случае, я никогда даже не общался со своими родителями. Поэтому-то я никогда об этом не задумывался. Однако, ну раз уж вам будет одиноко, то так и быть. Когда я произнес это, лицо моей мамы засияло. «Отлично, решено! Я прямо сейчас начну готовиться к переезду, и не беспокойся! Папка у тебя кузнечных дел мастер, так что куда бы мы ни пошли, прокормиться нам будет чем!» И вот таким макаром наша семья из трех человек переехала в Дильхейтс.